Он привык к свету факелов. За много лет он научился работать при диком и древнем освещении, но сейчас огонь тяготил его, беспокоил, приходилось прикрывать глаза. Возможно, было бы легче, если бы он говорил с ней. Но минута тянулась за минутой, Ивга молчала. Он молчал тоже, смотрел в усталые лиси глаза и с ужасом понимал, что осуществить задуманное с каждой секундой труднее, если вообще возможно. Служебная кобура, которую он надевал под мышку, в основном тогда, когда хотел произвести впечатление на очередную любовницу, умелой рукой превращена была в ножны. И, прижавшись холодным боком к теплым человеческим ребрам, там помещался теперь изогнутый серебряный кинжал. Ритуальный нож, некогда извлеченный Клавдием прямиком из сердца заколовшейся ведьмы. «Ты умрешь, великий инквизитор!» «Все умрут!» «Все умрут тоже, но ты умрешь раньше!» «Нерожденная мать ждет тебя, будет ждать! Довольствуйся тем, что ты видишь глазами!» Основное чувство, владевшее им весь этот долгий день с утра и до вечера, не было ни страхом, ни удивлением, ни бойцовской решимостью. То была обида, почти детская, оттого особенно неприличная. Клавдий Старш горько обиделся на судьбу. Именно с таким выражением лица пожилая соседка выговаривала своей пожилой, досадно оскандалившейся собачке: «Хельза, как ты могла?» «Как ты могла?» — думал Клавдий утром, расхаживая взад-вперед по своему заваленному картами кабинету, и не мог определить, кому он пеняет — безнадежно потерянной ведьме Ивге или собственной бесчестной судьбе, которая с ухмылкой предала ему прямо в руки мать-ведьму, оглушенную или, кажется, не вполне осознающую себя. К 4 часам дня из дворца инквизиции был эвакуирован весь вспомогательный состав и часть основного. Референт Мирон долго маялся, разрываясь между показным благородством, искренней привязанностью к патрону и обыкновенным житейским благоразумием. Последнее победило. Референт виновато хлопнул ресницами и сдал Клавдию все свое хозяйство в порядке и целости. Около часа Старш провел в компании хорошей армейской рации. Дворец инквизиции пустовал, зато эфир, притихший было теперь, наполнялся снова. Взывали к народу наместники и бургомистры, разом превратившиеся вдруг в единоначальных правителей. Равнодушно перекликались посты чугайстеров, через равные промежутки времени звучали военные позывные, по всему миру буянили многоголосые радиолюбители, захлебывались маленькие частные радиостанции. И именно с их трескучих голосов Клавдий и узнал, что половина провинции Одница затоплена морем, в Ридни обрушился гигантский тоннель, 100 лет назад проложенный под горами, а в Альтице сформирован так называемый «поход инквизиции» во главе с бывшим куратором, а ныне великим инквизитором Фомой. Помнится, при этом известие он криво усмехнулся. И исключительно криво. Сообщение стоило того, чтобы прожить подольше, встретиться с Фомой и страшным голосом спросить отчет. Потом он выключил рацию. Расстегнул пиджак и вытащил из внутреннего кармана плоскую неприметную коробочку с узким острым концом. 2 черные кнопки. Преднабор координат. Большая красная команда на пульт. Интересно, а знают ли ведьмы о существовании ракетных шахт? Он, Клавдий, воспитан в твердом убеждении, что ракетные шахты останутся единственным оплотом цивилизации, даже если все прочее провалится в мировой океан или сгорит под метеоритной атакой. Клавдий поднес коробочку к глазам. В самом уголке экрана пульсировал перечеркнутый квадрат. Это означало, что пульт существует и готов принять команду. Любую команду, как объяснял герцог, поскольку машина войны не рассуждает по определению. Клавдий содрогнулся. Ему было неприятно держать это в руках. Но тяжесть коробочки во внутреннем кармане придавала ему, если не уверенность, то, во всяком случае, кураж. Так ребенок, творящий безобразие, деловито прикидывает, мол, станут наказывать, наглотаюсь таблеток. Он вздохнул. Снял со стены серебряный кинжал, положил на стол рядом с темной коробочкой. Оперся ладонями о столешницу, долго сидел, глядя перед собой. Он вспомнил лицо герцога, передающего кнопку из рук в руки. Передернул плечами. Вообразил себе круглую физиономию Фомы из Альтицы, когда тот получает известие об аресте и казни мутантной, деструктивной ведьмы, так называемой ведьмы-матки. «Как ты могла!» — укоризненно сказал он судьбе. Конец кошмара. Отступившее море Одницы, зазеленевшие виноградники Эгре, отстроенный оперный театр — конец кошмара. Открыл глаза, и нету ничего. Уходящий скверный сон, оживающий вижна. Вижна, а ведь он только теперь понял, как он ее любит, проклятую и загаженную, похожую на оскверненное кладбище. Он все самое важное понимает слишком поздно. Как он мог проморгать? Он чует ее сквозь много этажей, сквозь бетон. Он чует ее, сидящую глубоко в подвале. Его знобит. Неужели все так просто? Неужели там, в каменной щели, действительно сидит оглушенная инициацией матка? Он помедлил еще. Взял со стола свое оружие, поднялся и медленно направился в подвал. И вот теперь он сидел в углу камеры 107, сидел, привалившись спиной к холодной стене, и смотрел на ту, в ком одновременно воплотились нерожденная мать и девочка Дюнка.